поднялась об парель десантного корабля, отрезая путь назад. Валентайн сделал странный пас с руками, после чего в воздухе перед ним появилось какое-то марево, повисшее впереди и растянувшееся в нечто вроде защитного щита. Не сказав и слова больше, особист бодрой рысью рванул куда-то. Экстон и Ник направились за ним. Ноги механически несли тело вперед. Взгляд метался по ледяной пустоши, словно выискивая возможное направление для атаки врага. Говорить не хотелось, как и тратить дыхание. Экстон бежал рядом. Винтовка на спине, выражение за забралом шлема. А черт его знает, да и фиолетово ему, на самом-то деле. Главное, чтобы работа была сделана, а на остальное все равно. Толика интереса проснулась, когда Валентайн жестом приказал остановиться. Дозоры на 11.3 часа. Расстояние, километр. По-видимому, пасут спуск к морю. Как ты это узнал, ауровизор? Последовал ответ. Любой ауроюзер светится, как сигнальный огонь в ночи. Чем больше открытой ауры, тем интенсивнее свечение. Судя по всему, там сидит всякая шваль. Что по оружию? Неизвестно. Экстон, как подойдешь ближе, запускай шептунов. Нам не нужен лишний шум. По крайней мере, пока. Понял. Дальше скорость передвижения чуть замедлилась. Дойдя до обговоренной позиции, Экстон опустил своего робота и что-то бодро набрал на КПК, что висел на наруче. Быстро перебирая лапками, робот шустро скрылся в направлении предполагаемых точек наблюдений. Дозоры ликвидированы, отозвался Экстон спустя 10 минут. И вновь пробежка вперед, на сей раз, до обрыва. А внизу, меж скал, к которым вел широкий серпантин, расположилась немаленьких размеров бухта контрабандистов. Многочисленные склады, мастерские, несколько взлетно-посадочных площадок, на которых стояли мистралийские корабли, возможно, жилые здания, ну и система защиты от ГРИМ, совмещенная с ПВО. На самом краю бухты стоял причал, у которого припаркованы суда, по большей части мелкие катера. Экстон с Валентайном нырнули куда-то в бок, по-видимому, срисовывая карту лагеря и передавая ее пилотам десантных кораблей. Наметив позицию для стрельбы поудобнее, Ник спустился по скалам вниз и замер, ожидая условного сигнала. А затем на складе что-то рвануло. Столб черного дыма сносило ветром. Неторопливыми четкими движениями Капелла перевел каратель в режим гранатомета, ожидая дальнейших действий контрабандистов, стараясь держать посадочные площадки в поле зрения через прицел и готовясь открыть огонь. Страха нет, есть только цели и способы ее достичь. Первым не выдержал капитан корабля мистральской сборки, поднявший в воздух свое судно, оказавшееся в перекрести прицела гранатомета. Палец плавно втопил спуск. Перекладина карателя толкнулась в плечо. С громким шипением граната устремилась к судну и врезалась аккурат в бок транспорту. Сверкнула голубая вспышка, на мгновение осветившая сумерки. Потерявшее управление судно рухнуло обратно на землю. Скала в миллиметрах от ноги взорвалась султанчиками попаданий пуль, побуждая бежать без оглядки под свист снарядов, крошащих камень. Страха нет, есть лишь кипящий азарт схватки, стучащий в висках. На лице оскал, а мозг просчитывает варианты. Верный лишь один. Резкий рывок вперед. Очередь наконец-то отстает, давая миллисекунды для передышки. В ушах слышится короткая хлесткая канонада. Десантные корабли «Атласа», ревя двигателями и слепя прожекторами, резво приземляются на землю. Солдаты и роботы как горох посыпались из машин, распределяясь на территории, готовясь сеять правосудие. Одна за другой раздаются канонады схваток. Явно почуявшие запах жареного, контрабандисты начали отчаянно отбиваться. Видимо, понимают, что живыми они не уйдут. Смазанные силуэты специалистов тенями мчатся вперед, вызывая огонь на себя и единолично решая исход коротких стычек. С моря проносится протяжный гул морской сирены. Несколько судов спешно отчаливают от причала, силясь исчезнуть в бурных волнах. Прицел гранатомета хищно рыщет по разбегающейся добыче. Палец непроизвольно давит курок до упора. Несколько ракет дымными тенями несутся к судам. Несколько голубых вспышек сливаются в одну, поглощая морской транспорт. Почему-то он уверен, что такой экипаж вряд ли переживет. Интуиция ревет сиреной воздушной тревоги. Рой из красных точек, взмывших в небо, резко меняет траекторию. Миг, тянущийся как вечность. И всего одно верное решение. Рывок вперед на пределе своих сил, сложившийся в форму щита каратель рефлекторно прикрывает спину. Взрыв. Взрывная волна бросает навзничь, больно впечатывая в землю. По щиту гремят обломки. Аура вспыхивает, гася урон от падения и попадания мелкой шрапнели. В голове лишь громкий писк. Картина окружающего мира плавает, теряя очертания. Так и хочется лечь и не шевелиться. Вбитые намертво привычки и голое упорство заставляют за мгновение принять упор лежа и выбросить тело вверх, тут же придав вертикальное положение. Более-менее сфокусировавшееся зрение ловит громадную тушу воздушного судна неизвестной конструкции. Сквозь утихающий звон становится слышно, как его винты остервенело месят воздух. Где-то на носу видны дюзы ракеты, две праховые пушки. Страха нет, есть лишь баранье упорство. Гранатомет раскрывает свое дуло, хищно целясь в махину. Град из оставшихся ракет врезается в корабль, на миг погружая его в облако беснующегося электричества, но не нанося существенного вреда. Громко щелкнул боек кассеты. Нашедшие нужное углубление пальцы нажимают на потайной переключатель, раскрывая бронепластины и открывая вид на пустую кассету, тут же летящую внутрь рюкзака. На ее место кассета с обычными гранатами. Посмотрим, как тебе понравится это. Белые силуэты десантных кораблей хищными тенями взмывают в небо с одной единственной задачей – уничтожить противника. Взревели праховые пушки, обрушивая океан огня на летающего левиафана, начавшего огрызаться чем-то с боков. Засвистели ракеты, распухшие взрывами на корпусе цели. В ответ что-то ярко сверкнуло. Один из десантных кораблей, чадя дымом, рухнул на землю. В прицел карателя попали винты. Выстрел, другой, третий привычно бьются в плечо. Одна за другой ракеты врезаются в цель, разнося ее в клочья и вызывая в душе какое-то мимолетное удовлетворение. Откуда-то с моря раздается громогласный рев, от которого волосы встают дыбом. Ярко-желтый луч, озаряющий сумерки, врезается в бок левиафана, снося его в сторону, а из воды выныривает собрат того, кто послал гостиниц. Вытянутая голова практически полностью закована в белую кость. Единственные участки другого цвета, узкие щели горящих инфернальным светом глаз да пара длинных черных отростков с задней части головы с фонариками на концах. На длинной шее два ряда острых шипов. Остальное тело где-то в беспокойных волнах. Судя по всему, тварь на редкость здоровая. Тем временем Гримм разинул пасть, полную острых, как бритва, зубов, меж которых начал собираться сгусток желтой энергии. Голова второй твари поднялась из воды, повторяя действия собрата. Два светло-желтых луча ударили практически одновременно. Сложившийся в щит каратель врезается в скальную породу. Округу оглашает громкий взрыв, разбросавший части судна по округе. Обломки стучат по импровизированному укрытию. От яркости вспышки мушки летают перед глазами. А затем ожила система защиты бухты, заливая свинцом места, где находились Гримм. К веселью присоединились уцелевшие десантные корабли. От канонады заложило уши, а затем наступила тишина, звенящая, какая бывает после боя. Нику казалось, что он окончательно оглох, прежде чем до него дошло, что это все наконец-то закончилось. «Гробовщик, ты живой?» До этого молчавшая, рация взорвалась голосом Экстона, больно резанувшего по ушам и заставившего непроизвольно сморщиться. «Одним куском, и даже не побит толком», — ответил охотник, прикинувший свое состояние. «Идти сможешь, сейчас отдохну чутко и приду. Если что, вызывай по рации». Конец связи. Устало вздохнув, Капелла принялся шарить руками по пальто, ища зажигалку и наконец-то найдя ее. Попытка прикурить от нее кончилась лишь искрами кресала. Тихо цыкнув, охотник отправил бесполезный прибор в карман. Взгляд зацепился за один из горящих обломков корабля, валяющихся рядом. Подобрав его, Капелла закурил от язычка пламени, медленно съедающего краску и танцующего на фрагменте корпуса, и затем выкинул обломок куда-то в сторону. Пахучий сизый дым наполнил легкие, даруя полный дзын, который бывает после хорошо сделанной работы. Поднялся ветер, уже не столько холодный и пробирающий до костей, сколь какой-то заунывный, печальный, меланхоличный, но в то же время дающий странное успокоение. Так пел ветер меж обточенных им скал, повествуя о жизни мимолетных существ, когда-то упавших на поверхность в железных кораблях. Интересно, а Медвилл ли создавал свои работы схожим образом? Уж больно душевно выходит. Выдернув крест из земли и взвалив его на плечо, Капелла неторопливо двинулся вниз, туда, где закончился бой. Примечание к части. Название континента Гримм. https://www.pinterest.ru/pin/640249036165585853. Та тварюшка из конца главы, нижнее изображение. Поездка с ветерком. На Ремнанте любой город за пределами столиц, крепость со всем необходимым для автономного выживания. Каждый из них – мир в миниатюре. Свои законы, свои герои, злодеи и все в этом же духе. Вырваться за пределы можно с помощью железной дороги, воздушных кораблей или автомобильного транспорта. Только вот никто и никогда не гарантирует безопасность от Гримм, всегда славившихся своим количеством, мощью и весьма однозначным отношением к любым разумным. Именно поэтому любые средства передвижения за пределами стен увешаны броней и оружием и либо двигаются на больших скоростях, либо, в случае с автотранспортом, передвигаются преимущественно в автоколоннах. А еще иногда такой транспорт сопровождают охотники. Однако, вот такой порядок возможен далеко не везде и не всегда и касается, в первую очередь, наиболее богатых регионов страны. Argus Limited мерно стучал колесами, плавно замедляясь перед подъездом к точке маршрута. В вагонах царила оживленная суета за счет тех, кто должны были сойти на следующей остановке. Сидящий в своем купе Вульфвуд, вооружившись отверткой, машинным маслом, ветошью и еще рядом инструментов, заканчивал чистить каратель и попутно думал о том, куда еще его занесет нелегкое после Аполлона. Крупный по ремнанским меркам город был одной из остановок Argus Limited, связывающего Argus, Мистрали и еще ряд крупных, хорошо защищенных поселений. Несколько праховых шахт в округе, наличие какой-никакой, но промышленности, торговля, местные достопримечательности и черный рынок, куда и держал путь Вульфвуд. И интересовал его не товар, а люди, что занимаются его поставкой. И нет, такая мелочь, как контрабанда праха, оружия и еще черти чего, ему была по барабану. Все, что нужно, имя и местонахождение того ушлепка, кто заказывал транзитную доставку через Аполлон. Все остальное ляжет на плечи Вульфвуда и Кроу, который уже должен был быть где-то рядом, но потерялся на дороге жизни. Ради этой информации Капелли потребовалось почти 2 месяца скитаний по северным частям Мистраля, подчас он залезал в самые экзотические места, которые только можно придумать. И вот в окнах наконец-то показалась отвесная стена, ощетинившаяся оружием. С серией толчков и слышного даже из салона скрежета тормозов поезд начал замедлять свой ход, проплыла махина подъемных ворот, потянулась городская промзона. Белые ленты рельс появлялись с обеих сторон, пересекаясь с основным путем, идя рядом или отворачивая в стороны. Изредка на соседних путях попадались короткие составы из нескольких грузовых тяжело бронированных вагонов, судя по маркировке на бортах, занимавшихся перевозкой праха и доставлявших его из той или иной шахты. Пару раз Вульфвуд видел стражу, бродящую меж путей с оружием наперевес. Наконец показалась бетонная лента платформы, укрытая типично мистральским козырьком. Где-то сбоку виднелось старомодное здание вокзала. Поезд остановился, и все сходящие в Аполлоне поспешили его покинуть. Капелла последовал за ними. В меру тепло, в меру туманно и сыро. Именно такая погода встретила охотника по выходу из вагона. Снующие то здесь, то там по платформе люди не обращали никакого внимания на его чуть сутулую фигуру, в смокинге и со здоровенным крестом за плечами. На улице было достаточно тепло для того, чтобы можно было обходиться без пальто или утепления аурой. Выкатив Анжелину из чрева грузового отсека и установив каратель в специальное крепление, Вульфвуд жадно затянулся самокруткой, после чего начал искать карту города в своем свитке. Предстояло много дел. Ночь, улица, фонарь, промзона, свет разнесенный непонятно кем луны, стыдливо прячущий свой шрам за облаками. Редкие довольно вычурные фонари освещали дорогу. Шаги одинокой фигуры мерно звучали в опустившейся тишине, отмеряя обратный отсчет. За спиной, белеющий в темноте крест. В кармане пиджака, взведенный пистолет. Настроение. Пожалуй, его можно было назвать предбоевым. Все же, переговоры, это тоже схватка. В каком-то смысле. А каратель, это такой дополнительный и очень весомый аргумент, который нельзя не принять во внимание. Впереди показалась цель полуночного путешествия. Тупик впереди, перегораживаемый массивными воротами и не менее здоровой стеной, которую может при желании преодолеть любой охотник, так или иначе. Впрочем, это и знали члены клана Латау, чьи представители сидели за стеной этого склада. Никто в здравом уме не станет ссориться с влиятельной преступной группировкой, по факту являющейся истинной властью в городе. Вот только Вульфвуду кровь из носу нужные ответы. После того, как некий ушлепок знатно покромсал большую часть источников информации, он не остановится, пока не доведет дело до логического конца. Как и полагалось, У прохода на склад стоял охранник, высокий детина с немаленьким ружьем наперевес и одетый в фирменную броню латов белого цвета с черным узором. Пара коротких ушей, стоящих торчком, выдавала в нем фавна собаку. Не самая лучшая компания для разговора по душам. «Стоять, а ты еще кто?» — рыкнул охранник, ухвативший ружье. Ник достал свиток и, переключив его в режим проекции, высветил перед ним свое удостоверение. «Я охотник, и у меня дело к вашему боссу. Открой ворота». Охранник явно не оценил увиденное. «Тут такие каждый день шляются. Вали отсюда!» — рыкнул он. Охотник тяжело вздохнул, помассировал переносицу и, убрав свиток в карман, парень начал капелло тоном, которым произносит очевидные вещи какому-нибудь дураку. «Мне кровь из носу, надо переговорить с твоим начальством и узнать нужную информацию, и я вижу только два варианта развития событий. Первый, ты пропускаешь меня. Второй, ты не пускаешь меня, и я все равно узнаю все, что мне нужно, попутно раскидав всех, кто мне мешает и потратив на это время и боеприпасы. Ты не посмеешь». Охранник нацелил свое оружие на постороннего, явно почуяв, к чему идет дело и готовясь открыть огонь. Ник улыбнулся, ласково, всепрощающе, так, будто он прощает все грехи, совершенные его собеседником, посмертно и с применением пистолетных пуль. «Проверим, довольно». Из темноты за оградой показался еще один член клана, судя по чуть другой форме брони и золотым линиям, занимавший более высокое положение. Невысокий, поджарый, загорелый со сканирующим прищуром льдисто-голубых глаз и тонкой линией сжатых губ. Одним прыжком он перемахнул через ворота и приземлился перед Ником, так и не сменившим позы, но переключившим внимание на более опасного индивида. Охранник выдал радостное «капитан» и был тут же заткнут одним лишь жестом. Какое-то время он, замерев истуканом, рассматривал капеллу, не говоря ни слова. «Так вот какой ты, каратель», — произнес он с непонятной интонацией. Ник прищурился. «Неужто я такая знаменитость?» — поинтересовался он, будто бы не веря в услышанное. «Слухи о твоих делишках в Атласе и здесь распространяются как орда голодных гримм. Что ты здесь делаешь?» «Занимаюсь поиском информации, интересующей моего работодателя в лице военного руководства Атласа». Высокопоставленный Латау прищурился. «Информация о чем?» «Торговля детьми. Поезда с ними проходили через этот город, и меня интересует заказчик этого». «А с чего ты решил, что мы имеем к этому какое-то отношение, охотник?» — поинтересовался Латов вкрадчивым голосом. Из-за этого Вульфвуд еще раз достал из кармана пиджака свиток и, переключив его в режим проекции, нашел нужные документы, тут же продемонстрированные заинтересованному лицу. Какое-то время изучая содержимое документа и хмурясь, тот резко развернулся к охраннику. «Открой ворота». «Так точно, капитан». Названный тут же набрал что-то на своем свитке. Дверь неспешно поползла в сторону. Капитан Латау на ходу достал свой свиток откуда-то из брони и стремительным шагом направился в ворота, на ходу набирая чей-то номер. «Вызовите РА», — коротко приказал он, поднеся устройство к уху. «Сейчас же, все, что осталось Вульфвуду, следовать за ним, досмотреть в полглаза по сторонам, срисовывая позиции для возможных стрелков». Так и не назвавший своего имени капитан прошел к небольшой двери сбоку от массивных створок монументальной коробки склада и открыл ее, приложив свой свиток к темному прямоугольнику считывателя. А дальше была широкая лестница, ведущая на второй этаж, и простой рабочий кабинет с минимумом мебели. Усевшись за рабочий стол, капитан молча начал что-то набирать на своем компьютере. Спустя пару минут пиликнул его свиток. Прочитав содержимое, капитан едва слышно выругался сквозь сжатые губы. Вульфвуд же присел в кресло для гостей. Каратель оказался у него на коленях. Спустя 5 минут изучения каких-то данных, капитан откинулся в кресле и, открыв ящик стола, достал оттуда толстую сигару с зажигалкой. Чиркнуло кресало. В воздухе запахло табаком. «Для чего использовали детей?» — спросил он через какое-то время. «Эксперименты», — обтекаемо ответил Ник. «Это обнаружилось случайно. Суть – военная тайна, нарушать которую не имею права, да и не слишком-то хочу говорить. Скажу лишь то, что погибшие при штурме той лаборатории слишком легко и быстро отделались». «Вот как?» – в голосе капитана проскользнуло что-то непонятное. «Та информация, которую ты ищешь», — продолжил он, сделав очередную затяжку, — «мы обладаем ей. Интересующий тебя груз проходил транзитом с доплатой за срочность от заказчика. В накладной он значится как свежее мясо». «Хм», — Вульфвуд оценил шуточку. «И кто же тут такой юморист?» «Я дам тебе ответ. После того, как ты поможешь нам? Какого рода помощь? Кое-что классическое. Охрана поезда с шахт. Прах плюс смена, возвращающаяся на большую землю. В чем подвох? Атакующие будут не грим, а люди. Во всяком случае, по видовой принадлежности. Их лидер, наглая бешеная сука с херовым проявлением, позволяющим выкинуть целую кучу рвани прямо на поезд. Она уже трижды совершала атаки, вынося большую часть содержимых грузовых вагонов. Тогда почему ее до сих пор не убили? И, что еще важнее, почему ты решил, что атака будет и на этот раз? Потому что она последовательна. Слухи об атаках на шахтерские поезда разносятся очень быстро, и охотники банально не хотят связываться с противником, на голову превосходящим их по навыкам. На этот поезд охрана будет только из моих людей, которым пришлось прилично доплатить за риск. И как же ее зовут? Ривен Бронвин? Внешне Капелла не подал виду, но про себя сделал зарубку узнать у Кроу, какого гребаного планта его сестра стоит во главе племени бандитов и грабит поезда с прахом. «Будем считать, что меня устраивает цена», — заключил Ник после паузы. «Это обнадеживает. В твоем деле это будет идти как одиночная миссия по охране поезда. Оплата, соответствующая риску и твоему классу. Что, когда и где? Завтра, к 6 вечера. Приходи к монументу в здании вокзала. Не ошибешься. Что же, тогда до следующей встречи». Ник встал с дивана и, подхватив свое орудие труда, направился к выходу. Солнышко светит, колеса стучат, грим бегут шелудивыми собачонками за поездом. Охрана вроде бы расслабилась. Ключевое слово – вроде бы. Присмотришься, увидишь, что их поведение несколько наиграно. Не специалист вряд ли отличит, но Вульфвуд именно что был им и видел. По факту его коллеги несколько напряжены, как сжатая пружина. Нападение Бронвин дамокловым мечом висело над поездом, уже возвращающимся обратно в Аполлон. 12 часов до шахты и прилегающего к ней городка, являющего собой классический образец поселений в фронтире. Приграничье между территорией, которая еще контролируется людьми, и землями Грим, куда суются лишь отбитые психи. В наличии праховые шахты в количестве 2 штук, небольшой городок, эти шахты соединяющие, и всякие общественно важные заведения в этом самом городке. В получасе к северу руины какого-то поселения на фоне живописного водопада. Остатки одного из забытых королевств, стертых временем и грим, служащие уже основным местом действия здешнего фольклора, гоняемого местными за кружкой чего-то горячительного вечером после работы. После, короткий сон внутри поезда и возвращение обратно в лоно цивилизации на поезде, битком набитым прахом, и разумными, этот самый прах добывающими. Поезд, стучащий колесами по стальной ленте железной дороги вокруг казавшихся бесконечными лесов. В этом было что-то романтическое. Точнее, было бы, если бы не влажная духота. Нику было несколько проще из-за большого количества ауры, помогавшей справляться с жаром и отводящей тепло. Вдалеке громыхнула гроза. Кто-то из охраны облегченно выдохнул, а Капелла внутренне напрягся. Проливной дождь, отличное прикрытие для атаки, а значит он не потратит все это время зря. Судя по команде капитана охраны, об этом думал не он один. Грозовая туча медленно приближалась, а вместе и нервозность охраны. Исчезла эта наигранная расслабленность. Ник вздрогнул, когда первая холодная капля дождя шлепнулась ему на нос, а за ней вторая, третья, четвертая. Начавший набирать обороты дождь наконец-то снизошел на изнывающий от жары состав, вместе с тем укрывая и врага, что мог двигаться совершенно бесшумно. Щелкнули крепления обмотки, освобождая оружие от ткани. Пока еще скрытый кожухом ствол уперся в пол одного из открытых вагонов, переоборудованных в огневую точку. Переговоров не было, лишь жесты. Охрана начала патрулирование по созданному заранее сценарию. Ник же остался в гордом одиночестве. Чуйка взывала голодным Томасом. Зрение выхватывает багрянец клинка, целящий в горло. Вспыхнули искры. 2 оружия столкнулись, освещая полумрак. Толчок и свист воздуха. Оттолкнувшись от массивной преграды, юркая тень грациозно перемахнула через противника. Щелк. Кожух пулемета раскрылся напополам, обнажая ствол. Короткая злая очередь смешалась с дробью дождя. Почти издевательски уклонившись от огня, невысокая женская фигура тенью метнулась навстречу. Звяк, звяк, звяк. Алое жало над эти раз за разом встречает стальную преграду, в последний миг встающую на ее пути. Трезь. Алый клинок покрывается сеткой трещин от очередного удара. Тихо цыкнув, Противница рубанула наотмашь. Расколовшийся на несколько осколков меч летит в глаза. Рука на автомате встает на пути багрового крошева. Шух. Поднырнувшая за щит противница всаживает кулак в живот. Рука с пустой рукоятью врезается в челюсть. Вспыхнула аура. Вульфвуд рефлекторно шагнул назад. Мощным пинком противница уронила крест на пол и тут же отскочила назад, разрывая дистанцию. Громко щелкнули ножны. Новое лезвие, бывшие копии сломанного, с шелестом вышло из них. Крепко сжались кулаки, тело само встало в заученную до автоматизма стойку. Рывок, тресь. Перехваченный на манер кастета пистолет врезается в ярко-алый клинок, отбивая его с траектории удара и напрочь ломая ритм атаки. Шаг вперед. Свободный кулак впечатывается в живот противницы. Ее аура мерцает красным, принимая атаки. Оппонентка сделала рефлекторный шаг назад и ударила наотмашь. Свободная рука перехватывает клинок, сжимая его до трещин на поверхности, и резко тянет на себя. Рука с пистолетом вжимается в живот. Палец врезается в спуск, вдавливая его до конца. Одна за другой пули попадают в упор. Аура противницы полыхает багровым раз за разом. Мощный пинок под ребра отбрасывает Ривен назад. Перекатившаяся противница шипит, как рассерженная кошка, доставая из ножен новый клинок светло-зеленого цвета. Рывок до лежащего на земле карателя. Перехват оружия и очередь по резко рванувшему противнику, тут же отброшенному подальше. Щелк. Крест переходит в режим гранатомета. Одна за другой ракеты отправляются к цели. Сверк. Голубая дуга молнии срывается с ладони женщины, достигая заряды на полпути. Бух-бух-бух. Несколько взрывов слились в один, закрывая обзор на врага на долю секунды. Грозовое небо вспахивает неоном. Удар молнии сбивает с ног. Аура горит темным пурпуром. Тело будто кинули в костер. Все, на что есть силы, лишь выругаться сквозь зубы на собственное бессилие. Слух доносит топот подоспевшей охраны. Лучи фонарей слепо шарят сквозь начавшую истончаться водяную завесу. «Эй, он жив! Сюда! Эй, ты как? Бывало!» И лучше, Ник медленно сел. Похоже, он начал приходить в себя. «Что случилось?» «Ривен Бранвин случилось!» Прошипел Капелла, делая попытки встать. «Эта тварь налетала на меня со спины. Не слишком удачно для нее. Ты побил ее?» В голосе говорившего звучала надежда. Ник с усилием встал, опираясь на крест. «Можно сказать и так, эта сука сбежала, приложив меня чем-то электрическим напоследок. Что у вас? Атаки не было. Похоже, что она решила сначала разобраться с наибольшей угрозой», произнес охранник, идущий рядом с Ником. «Отлично, он, посмотрев на поле боя, лишь едва хмыкнул. Для полноценного сражения двух матерых охотников все выглядело в меру неплохо. Подпалина на месте удара молнии, осколки от взрыва гранат, застрявшие в полу, и обломки надати, которыми пользовалась Бранвин, которые попадались то здесь, то там». Наклонившись и зашипев от приятных ощущений в теле, Капелла взял кусок багрового лезвия, покрытого трещинами, и положил его в карман смокинга. Заходящее солнце золотило своими лучами улицы Аполлона и все, на что падали его лучи. Прохожие неторопливо брели по своим делам, не обращая внимания на одинокого охотника, развалившегося на скамье близ железнодорожного вокзала и безбожно дымящего самокруткой. Его оружие, ныне замотанное в обмотку для переноски, сейчас было прислонено рядом. «Судя по твоему виду, поездка произошла с осложнениями». Преснопамятный капитан Латтл появился практически бесшумно. «В рамках того, что ты ожидал?» «Почти», — ответил Капелла. «То есть, Ривен угодила в меня напоследок разрядом электричества. Не хочешь объяснить, какого хрена ты утаил сведения о таких козырях у нее в рукавах? Еще раз и поподробнее. Похоже, или капитан Латтл хорошо прикидывался, или действительно не понимал, в чем дело. Под конец боя я загнал ее в угол и запустил несколько ракет, надеясь снести ей ауру и, если повезет, убить. Все, что сделала она, это просто вытянула руку. В следующий момент разряд молнии из ее ладони уничтожил все гранаты, а затем я обнаружил себя лежащим на полу открытого вагона со снесенной чуть ли не в ноль аурой и невозможностью пошевелиться из-за разряда тока, что прошел сквозь мое тело. Это как вообще? Похоже, ты первый, кому повезло испытать ее тузы в рукаве на себе. До этого не сообщалось ни о чем подобном. Лишь неординарные навыки мечника, аурные слиши и ее проявления. «Ясно», — недовольно процедил Вульфвуд. «Что с заказчиком? Я переслал всю информацию по заказчику транзита тебе на свиток». «Мда», — услышав это, Вульфвуд полез в свиток и увидел входящее текстовое сообщение с неизвестного свитка. Открыв его, Охотник вчитался в содержимое. Деньги за контракт переведены на твой счет, вся сумма, как и договаривались. А неустойка, за такую лажу с данными о враге. Это не наша вина, что Бронвин использовала эту штуку впервые. Все, что могу предложить в этом случае, бонус за новую информацию из первых рук. Она будет переслана в течение 24 часов. Ник недовольно дернул щекой, но все же промолчал. Так и не назвавший себя капитан Латау развернулся и направился прочь. Удачи на твоем пути, охотник. И смотри, поаккуратнее на работе, а то за такие художества можешь лишиться лицензии, произнес он. Я не слышал, чтобы за последние 10 лет у кого-то отбирали лицензии за членовредительство, крикнул Капелла в ответ. Только за тунеядство. Полгода без охоты, и ты без лицензии. Сильный, выживает, слабый, гибнет. Это закон этого мира. Аксиома, не нуждающаяся в доказательствах. Впрочем, нынешняя глава клана Бронвин, Ривен Бронвин, не без оснований полагала, что есть закон номер два, являющийся не менее важным. Умный, выживает, дурак, погибает. И основа выживания умного – знание. В первую очередь, о своем враге. Стыдно признаться, но она расслабилась. Привыкла к тому, что обычно связанные с криминалом охотники предпочитают не рисковать понапрасну. И это расслабление едва не стоило ей жизни. Тот охотник, который охранял поезд, был опасен. Опаснее многих истребителей Гримм. Пугающая скорость адаптации к стилю боя оппонента, странное оружие, колоссальная сила и выносливость и ни тени сомнения в глазах, явно говоривших, что он просто убьет ее, если бой продолжится. Слишком сильные отличия от классических школ охотников. Столкновение стоило ей многочисленных ушибов, нескольких праховых клинков и сильно просевшей ауры, ну и уязвленной гордости. А могло стоить и жизни, не воспользуйся она мантией девы. Но она не совершает тех же ошибок дважды. Отлежавшись в стойбище, Ривен сделала то, чего не делала уже приличное количество времени, наведалась в Мистраль к знакомому ледорубу с целью узнать о странном охотнике все, что возможно. И результаты, откровенно говоря, настораживали. И весьма однозначно говорили о том, кто стоит за ним. Новая цепная шавка Аспина получила лицензию в Вейле и вскоре после этого отметилась высокоранговой миссией в Атласе. Плюс ряд более мелких заданий. Впечатляющий послужной список и весьма специфичная репутация чистильщика, без колебаний уничтожающего всякую потерявшую берега шваль, которой хватало во все времена. По слухам, не гнушался никакими средствами для добычи нужных сведений. А еще, порой он действовал с жестокостью, от которой бледнели даже матерые душегубы. Неидеализованный охотник с плаката, защищающих серых и убогих, но чуть ли не ночной кошмар, сметающий препятствия со своего пути. Кличка «Каратель», намертво прилипшая к охотнику, была лишь закономерным итогом. Среди охотников ходили байки о том, что он не человек, а оживший непонятно как мертвец, выбравшийся из преисподней по душе задержавшихся на этом свете преступников, и что оружие его – бывший могильный крест, когда-то стоящий в изголовье собственной могилы. Среди бандитов – том, что если ты отказался с ним говорить, то живым в руки карателя попадать нельзя ни в коем случае. Если не казнит показательно, чтобы зрители проблевались, то искалечит так еще ни один подпольный врач не давал гарантии того, что к жертвам этого бессердечного палача когда-нибудь вернется не то что боеспособность, а хотя бы возможность вести нормальную жизнедеятельность конченый. Отморозок и беспредельщик без тормозов были самыми мягкими эпитетами. И такой человек просто не мог работать на Салем. Слишком много внимания к своей персоне. Для привыкшей действовать в тенях ведьмы использовать такого человека было бы перебором. Слишком сильные и демонстративные связи со Спином и Айронвудом, следовательно, проверен и перепроверен он многократно. Весь вопрос в том, чем Аспин привлек его внимание, почему обычно довольно-таки щепетильный директор стал сотрудничать с человеком, обладавшим такой репутацией, и что ей делать дальше. Ей меньше всего хотелось проснуться от канонады из тяжелой, сделанной не пойми из чего елды карателя на окраине стойбища племени. А значит, ей предстоит поиск информации и отслеживание происходящего. Примечание к части. Томас, ездовая зверушка с Гансмака, обладает весьма специфическим внешним видом и громким, резким голосом. Ангел. Аура – странная штука. Вроде бы она известна достаточно давно и довольно плотно изучена. Универсальное средство от весьма большого списка человеческих недугов. А еще аура может быть использована для экстренной реанимации раненого. Ее звали Тесс Смеглио. Родители погибли, когда ей исполнилось 2. Всего лишь Гримм, напавшие на соседнюю деревню и порядком проредившие ряды местных и гостей ярмарки. Типично. Ее растила бабка, умершая, когда ей было 8. А дальше – приют. Дети были жестоки. Особенно к чужачке, пребывавшей до этого момента, как она позднее осознавала, в тепличных условиях. Издевки, одиночества, книги. Постепенно ее характер изменился. Стал жестче, холодней, циничней. Но это не слишком помогало. Однажды ее отправили в нижнюю часть города. Сам приют с рядом прилегающих зданий находился на скале, практически рядом со стеной, отделяющей поселение от внешнего мира. И по дороге ей не повезло встретиться с одним из своих обидчиков. Слово за слово, и она летит по обрыву вниз, а тот, кто ее столкнул, бежит прочь в страхе от содеянного. Множественные ушибы, переломы и травма головы. Почти мертвец, если бы не одно «но». Охотники, отряд истребителей Гримм, возвращающийся с очередной работой, случайно заметившие ее тело в неглубокой канаве. Они оперативно доставили ее в ближайшую больницу и передали девочку на руки врачам. Но перед этим лидер команды открыл ей ауру, рассчитывая, что это спасет жизнь. Спасло, но вместе с тем пробудило кое-что еще, точнее, кое-кого. Часть сущности девочки, до того спавшую беспробудным сном на задворках подсознания. Нечто, доселе невиденное под луной Ремнанта. Воспоминание духа, существовавшего более полутора веков, в другом измерении, в другом мире, чье имя – Гансмак. Она была безмолвным наблюдателем за выживанием людей на бесплодной планете, за ее младшими братьями, за виновником большого падения и тем, кто поклялся его остановить. Когда над Октябрем занялся рассвет, когда люди планеты не для людей получили надежду, когда летящие фигуры братьев исчезли за горизонтом, она заснула, казалось бы, получив покой. Вот только это было лишь прелюдией. Тесла проснулась, вот только в другом времени, другом месте, во вновь живом теле из плоти и крови. Но на сей раз она была всего лишь человеком с открытой аурой, и ее тело звали Тес. Шок, неверие, счастье, ужас, страх, надежда. Наверное, это не было описанием и сотой доли эмоций, что она испытала в миг осознания себя. Зашедший к ней в палату врач застыл, не в силах оторвать взгляд от проснувшейся пациентки, из спины которой выросли 2 пары полупрозрачных двойных крыльев, созданных из ауры. Ее лицо больше напоминало маску, а глаза затопило дьявольским голубым светом. Когда врач все же решился окликнуть ее, наваждение, казалось бы, исчезла, и на кровати оказалась всего лишь ее пациентка. Очнувшаяся девочка, во глубине глаз которой плясали голубые искры. Тесла провалялась в больнице еще неделю. Больше ради последовательного соединения 2 линий воспоминаний и попытках разобраться, как же ее проявление работает, нежели из-за травм. Аура такие пустяки лечит на раз-два. А еще она тщательно думала на тему того, что ей делать после. Она не собиралась и дальше терпеть такое отношение к себе. Проблема в том, что она не была наивсом. Убивать людей просто за факт существования казалось ей омерзительным и бесконечно глупым. Хотя, ненависть всегда глупа. Оставался лишь довольно небольшой перечень действий, которые девушка могла бы совершить с минимальными последствиями, которые она выполнила с максимальной самоотдачей. Ее обидчики на своей шкуре запомнили, что такое взбешенный ауроюзер с открытым проявлением. Многочисленные мелкие раны, синяки, переломы, вывихи. Но главное, чистый незамутненный ужас, от которого на ее лице расползалась жуткая торжествующая улыбка. А еще она в очередной раз уверилась в том, что люди везде одинаковые, до седых волос боятся того, чего не понимают. Несмотря на то, что воспитатели приюта знали об ауре, воспитательницу просто трясло от плохо сдерживаемого страха. Особенно это было заметно, когда дрожащая рука кое-как открыла запор карцера и толкнула практически не сопротивлявшуюся девочку внутрь, спешно закрывая дверь. И тихое чудовище, почти кажущееся слуховой галлюцинацией. И почему-то это было сродни пощечине, особенно в свете того, что до сего дня она никогда не попадала в эту комнату, которую боялись все воспитанники. Это выбивало из колеи, путало все мысли, но в то же время давало окончательное понимание. Ее боялись. Она не может точно сказать, сколько просидела в таком состоянии. В себя ее привели лишь крики снаружи вместе со сплошной стрельбой. И это значило лишь одно. Гримм. Почему-то порождение ночи пожелали напасть именно сейчас. Деревянную дверь карцера разрезала на несколько кусков взмахами материализованных крыльев. Сейчас, ей не было нужды сдерживаться. На Мистраль опустилась ночь. Темная, душная, таящая в себе что-то опасное. Сейчас это что-то смотрело оттуда десятками горящих глаз, скалилось пастями голодных тварей, которых от человеческой плоти удерживали лишь безжалостные пули, превращавшие тела Гримм в решето. Но так не могло продолжаться вечно. Шаг за шагом немногочисленные защитники отступали назад, отдавая Гримм все больше и больше места, и они не видели, как к ним подступали сзади. Ее первый Гримм упал на землю с отрубленной головой. Его собрату не повезло лишиться всех конечностей. Один за другим создания тьмы падали от клинков, крыльев и зауры. Будь они живыми, возможно, им был бы ведом страх, а так, они продолжали алкать плоти живых. Ну, а люди воспряли. Та самая надежда, что заставляет подниматься, когда уже нет сил бороться. Та сила, что ведет вперед. Вот только ничто не длится вечно. Она не знает, сколько времени прошло с момента начала боя. Может, секунды, а может, часы. Вот только в какой-то момент атака, которая должна была разрезать Гримм напополам, лишь скользнула по боку, а сама она обнаружила себя бессильно сидящей на земле. А затем к ней рванул Гримм, решивший прикончить столь упорную добычу. Словно в замедленной съемке наблюдала на неумолимо надвигающуюся на нее черную тушу, видела чистую ярость в багровых глазах. Все, что осталось в ее разуме, жалкое это конец. После того, как она едва обрела тело, а затем мир огласила громкая канонада, голова Урсы взорвалась мешаниной из черной плоти, кости и еще чего-то омерзительного. Словно вторя ему, девочка увидела смазанное серо-белое пятно, крошащее Гримм, не пятно, охотника. Сильного достаточно, чтобы раскидать порождение ночи, как котят. Его клинок, смазавшийся в полосу света, пел заупокойную песнь, и ему вторил пулемет, резкий, громкий, не менее результативный и оставляющий ошметки черной плоти. Слепая отчаянная надежда внезапно обрела воплощение, и люди победили. Опять, не в силах отвести глаз, девочка смотрела на то, как неизвестный охотник небрежно взвалил на плечо древко немаленькой косы. Его напарник замер поблизости. Ствол его оружия хищно вертелся в поисках новой цели. Присмотревшись повнимательнее, Тесла не сдержала изумленный вздох. Этого не может быть. Она видела, как он сражался на руинах приюта. Видела, как он погиб, и как брат соорудил могилу. И тем не менее, Николас Ди Вульфвуд, Ганхо Ганс номер 5 стоял перед ней, во плоти. Капелла, названный, резко повернулся на свое имя и вмиг пересек разделявшее их расстояние. Массивная фигура замерла перед ней, не давая усомниться в утверждении. Похожая одежда, то же лицо, только выглядит чуть старше, да и очки отсутствуют, открывая вид на черные цепкие глаза, в которых стоял немой вопрос. «Кто ты?» В хриплом прокуренном голосе было все, что не могли показать глаза. «Тесла», кое-как выдавила из себя девушка, почему-то горло соднило. «Кто? Эй, что ты прицепился к мелкой?» Напарник Капеллы обратил внимание на происходящее. «Мое погонялово, вот почему. И, тебя и так знает да Гримм народа. Но не дети же, откуда ты меня знаешь? Не цепляйся к ней, Ник. Не видишь, девчонку и так едва не вырубает. Так орудовать проявлением. Я наблюдала за тобой и братьями. Тебя было легко запомнить. Один создал организацию, в которой ты был, почитай, до своей смерти. Второй сопровождал тебя, дал то, что помогло тебе стать собой, хоть и ценой жизни. Кто? У Вульфвуда очень хорошая память, и он наверняка догадался, о чем идет речь. Но вопрос, он просто требовал ответа. Вэш и Найвс, я их сестра, старшая. Как? Выдохнул он ровным голосом, слишком ровным. Откуда? У них не было сестры. Я погибла до того, как корабли рухнули на планету. Это долгая история, насколько, вспоминать не хотелось, совсем. Кроу, обратился Ник каким-то странным голосом к своему напарнику. Проверь приют на предмет выживших. А ты? Ну, а я поговорю с Теслой и накормлю ее. Меглио ощутила, как кажущиеся железными руки обхватили ее за предплечье и подняли на ноги как пластиковую куклу. Но почему-то страха не было. Была только уверенность в том, что все будет хорошо. История не терпит сослагательного наклонения. Что произошло, нельзя исправить. Тем не менее, вопрос «а что, если?» задавался не раз и не два. А еще, кто прав, а кто виноват в произошедшем? Последние ключевые детали головоломки сложились вместе. И как всегда, в явлении самых страшных монстров виноваты лишь люди. Чисто теоретически, Вульфвуд понимал действия экипажа корабля «Сиец», потому что, Когда из хорошо известного механизма появляется нечто непонятное, эволюционирующее не по дням, а по часам, это веский повод, чтобы понять, с чем, собственно, имеется дело. Вот только методы были не слишком удачными, или просто оборудование сильно не то. Факт в том, что Тесла, которая Плант откинулась через полгода после рождения, кто же знал, что одна из несогласных с методами коллег решит сохранить в тайне появление еще двух маленьких независимых плантов на борту. Правильно, никто. Последствия расхлебывали более полутора веков. Интересно, что бы сказала Ремси Верайм, увидь она, что устроил один из братьев, своими глазами. Ладно, вопрос это риторический, так как ответа он не услышит. Да и не так интересно это ему на самом деле. Сейчас у него стоял куда более животрепещущий вопрос, что делать дальше. Встреча с Теслой смешала все планы или заставила их отложить на какое-то время. Это не дело, когда мало на что способная пигалица оказывается недалеко от эпицентра бойни. Даже если все пройдет удачно, где гарантия, что увиденное не покорежит ее психику? А значит, прежде всего ее нужно куда-то пристроить. Куда-то, куда не дотянутся загребущие руки доморощенных мстюнов, недовольных тем, что их статус небожителей наглым образом попрали. Здесь и сейчас Тесле нужны психологи, которые должны оценить состояние ее рассудка и залечить детские травмы. А еще ей нужны хорошие учителя по контролю над аурой и проявлением. Да и жалко ее. Плюс, никто не отменял банальной благодарности за то, что она рассказала. И нет, Вульфвуд не считал ее чудовищем. Худая, с неровной копной пшеничных волос и пронзительными синими глазищами, одетая в неоднократно латанное платье, она сейчас развалилась на столе напротив него и сладко дремала рядом с парой плошек опустошенных в ноль порций мистральской лапши. Что ни говори, но произошедшее ее вымотало. Сильно. Включив свиток, Ник быстро набрал сообщение пропадавшему неизвестно где Бранвину, чтобы он тащил свой проспиртованный филей сюда. Его напарник появился где-то через 10 минут и выглядел на удивление трезвым и задумчивым. «Ну что там?» – тихо поинтересовался Капелла. «Все в норме. Насколько это возможно?» – произнес охотник, присаживаясь на скамью. Зашедший следом хозяин лапшичной молча стоял, ожидая заказа. «Мне тоже, что им, и что-нибудь для запить?» – попросил Кроу. Владелец тут же скрылся за ширмой. «Известно, в чем причина прорыва. Тут и думать нечего». Палец охотника ткнул в сторону спящей девочки. Все дело в ней. Открытая аура плюс ее состояние равно куча охочих до человечины тварей. Именно поэтому основная волна ломанула к приюту. Гребаные дилетанты. Ни грим не могут сделать как надо. А в чем, собственно, проблема? Поинтересовался Капелла. В том, что имцебил, открывший ей ауру, равно как и тупица из приюта, не удосужились сообщить об этом куда надо, раздраженно ответил Бранвин. Для таких случаев есть инструкции, предписывающие как минимум сообщить о таком в тот же Мистраль или любой ближайший город, где есть спецшколы для ауроюзеров. Этого не произошло, последствия ты видел. И что теперь? Ее нужно куда-то пристроить, прозвучал практически очевидный ответ. В идеале, любая боевая школа, где проходит обучение, то есть ее можно отправить и в тот же сигнал, уточнил Вульфвуд, получивший подтверждение крутившейся в голове идеи. Кроу прищурил багровые глаза. «Ты это сейчас серьезно, Ник, сейчас, да знаю я», раздраженно прошипел Капелла. «Но дело не только в этом, а в чем, мы не можем просто взять и поубивать всех к чертовой матери в штаб-квартире темной руки в два ствола. Для дела нам нужно больше людей с нужными способностями. В идеале, Хорнфрик и еще несколько охотников, которым мы сможем доверять. Плюс прикрытие. Это раз. Два. Нужен кто-то, кто заткнет официальную власть на время операции. Взятки, шантаж, что угодно, что не даст официальным властям Мистраля застопорить все дело, тем самым давая темной руке время на ответную реакцию. В-третьих, нужно договориться с теми, кто придет на их место и распространит нужную информацию, чтобы каждая паскуда, промышляющая тем же, сралась от страха, зная, что с ней будет точно так же. Это одно из самых логичных оправданий тому, что ты не хочешь оставлять девчонку здесь, что были слеплены на коленке, произнес Бранвин с задумчивой интонацией. Я думал над ситуацией еще с Аполлона, ответил Вульфвуд, сразу же как навел справки насчет заказчика транзита. Это тебе не какая-то банда с окраин Мистраля, тут нужно действовать с умом, без спешки. Отлично, будем считать, что ты меня убедил. Отправляемся в Вилл и представим Азу и Вуди твой вариант решения проблем. Надеюсь, они это оценят. Но, Ник, зачем тебе такой геморрой? Я понимаю, что тебе ее жаль и все такое, но, считай, что у меня три причины. Первое, считай это моей благодарностью за то, что она мне рассказала. Второе, с таким уровнем криминала на боевые школы Мистраля надежды нет. Выпустит черти что, если выпустит вообще. И в-третьих, ей нужен хороший психолог, что будет молчать об услышанном и не допустит того, что стало с ее младшим братом. А он, поверь мне на слово, прозвище палач рода людского Найвс получил не просто так. Может, Тесла и не он, но я предпочту перебдить, чем потом кусать локти от того, что она творит. Кроу хмыкнул, очевидно, принимая ответы, но не сказав ничего, а Ник просто ощутил, что он все делает правильно. Примечание к части. Как и обещал, новая глава и последняя из четырех попаданцев. https://vk.com/197024406457239120 https://vk.com/197024406457239029. Внешность в первой жизни. https://vk.com/197024406zep://197024406457229022% 2 фолбум 197 24 407 207 5 207 2 фрефахтунг Крипота. https://vk.com/197024406457239121 Взрослые. И да отзывы, это лучший мотиватор для плодотворной деятельности. Добро пожаловать на патч. Пробуждения бывают разные. Иногда, словно кто-то включает сознание, как лампочку. Иногда человек просыпается медленно, не спеша, раскачиваясь какое-то время на манер разгорающегося пламени в камине, а иногда оно случается из-за внешних раздражителей, и это точно нельзя назвать приятным. Подъем. Гарри выдал неразборчивый вопль от ощущения того, как что-то тяжелое приземлилось на его постель. Резко сев, подросток уставился на причину своего беспокойства, сейчас сидящую у него на ногах и сияющую улыбкой от уха до уха. Невысокий рост. Темные короткие волосы с красноватым отливом на кончиках, серебряные глаза, в которых пляшут искры восторга, темное платье и неизменный красный плащ с капюшоном, играющий целую кучу ролей. Руби. Сейчас, подросток перевел взгляд на стоящие рядом часы, 7:30. Какого черта? Вообще, у Гарри вертелось на языке кое-что куда более нецензурное. Он был классической совой и крайне ревностно относился к своему сну, особенно после того, как его накануне славно так погоняли на тренировочной площадке. Папа говорил только что с дядей Кроу. Он приезжает сегодня со своим напарником. Представляешь, и при чем здесь я? Как так? Это же дядя Кроу. Ты не можешь спать до того момента, как он приедет сюда. Еще как могу, выдал Гарри, намеревшийся лечь и поспать еще. Ну, хотя бы пару часов. Вот только Руби явно не разделяла его мысли на сей счет, ловко спрыгнув на пол. Роуз рывком сорвала одеяло, оставив Гарри без столь важного источника тепла. «Руби!» – возмущенно возопил Гарри. «Какого грим?» На этот чисто риторический вопрос названная лишь показала язык и скрылась из его комнаты вместе с одеялом. Проворчав ряд ругательств в адрес слишком бодрой младшей сестры, будто бы съевшей кристалл электропраха, Гарри со вздохом одел тапки, шорты и направился из своей комнаты вниз. Вообще, дом на острове Патч был не слишком большим, но он изначально был рассчитан на комфортное проживание четырех разумных с немалым запасом в виде гостей. Троим было где развернуться без стеснения. Кроу бывал тут временами, и его комната, больше напоминавшая редкий гадюшник в наезды ее хозяина, пустовала большую часть времени. Джентльменский набор в виде пары санузлов на первом и втором этажах, кухня, кладовая, мастерская, где хранилось оружие или все, что для него требовалось, гостиная и несколько пустующих комнат для гостей. Все это строилось с прицелом на большее количество жителей. Не сложилось. Первая жена Таинга оперативно свалила неизвестно куда после рождения дочери по неизвестным для Гарри причинам. А вот и сам Сиалонг, и брат его жены, Кроу, который предпочел остаться рядом с племянницей, похоже, знали в чем дело. Или, подозревали точно, что до второй. Сам Мерроуз однажды просто не вернулась с миссии. Подробности неизвестны, но чуйка подсказывала, что тут не все так просто. И это ударило по семье охотников куда больнее, чем побег Ривен. Несмотря на то, что по виду обитатели дома на Патче вроде бы справились с произошедшим, по факту Гарри чувствовал, что эту тему лучше не поднимать. Во всяком случае, пока. От аромата готовящегося завтрака живот подростка заурчал, и он направился на кухню, пока плюнув на поиски мелкой негодницы и своего одеяла. И, как и ожидалось, на кухне обнаружился хозяин дома, Сиреч Таинксия Лонг. Утро, вяло помахав рукой, Гарри подхватил стоящий рядом кофейник и с удовольствием налил черный ароматный напиток к себе в бокал. «Утро», — бросил Тай, не отрываясь от плиты. «Ты рано. Скажи спасибо Руби. Ее работа», — Гарри взглядом нашел банку печенья на холодильнике и слез с табурета, чтобы переставить ее на стол и залезть в сам холодильник за бутылкой молока. Она рада, что Кроу приехал со своим напарником. Ее можно понять. Приезду Кроу, или тому факту, что она увидит новое охотничье оружие, это увлечение Руби уступало только ее же любви к печенью. «Возможно», — ответил Тай. «Ты вообще как? После вчерашнего?» В пределах нормы, на кухне раздался звон ложки о фарфор бокала. «Как ни странно, сегодня у тебя будет выходной. Почему?» Гарри поднял глаза из-за бокала. «Кроу», — Сиалонг выразил этим словом все о ситуации в целом. «Девочки не отлипнут от своего проспиртованного, сально шутящего дядюшки. Тем более, что он приехал со своим партнером по поиску проблем. Ты его знаешь?» «Нет. После всего произошедшего я совершенно не хочу влезать в это снова. Здесь и сейчас я простой школьный учитель и отец двоих девочек». «Угу», этим междометием Гарри выразил все, что он думает по этому поводу. «Простые люди не ломают кости Гримм практически голыми руками и не превращают боевое искусство или мешанину из них в смертоносное и результативное оружие против порождений ночи. Простые люди не работают в боевых школах, что готовит будущих защитников Ремнанта, и не преподносит материал так, что его хочется изучать вне зависимости от отношения к этому в прошлом. В общем, Таинксия Лонг не был обычным человеком. Один из сильнейших охотников, отличный учитель и хороший отец, насколько это вообще возможно. Вот только для нормального воспитания нужны двое разного пола. Тай физически не мог дать то, что могла дать сам Мерроуз. Итог, некоторые привычки из Акидона его дочерей больше подошли бы какому-нибудь мальчишке. Ян Ксиалонг была пацанкой, своей в доску, вспыльчивой, легкой на подъем и с отвратным чувством юмора. А еще она была не прочь почесать кулаки о тех, кто ее взбесит, и не считала это чем-то из разряда вон. Руби Роуз куклам и прочим девичьим вещам предпочитала все, что было связано с охотниками, их оружием, комиксы и все то, что девочки в ее возрасте просто не будут изучать. Как итог, отсутствие подруг из-за банального несовпадения интересов, одиночества, круг общения, ограничивающийся семьей, и Янг, не слишком успешно изображающая из себя ее мать, и периодически начинавшая страдать гиперопекой. Хорошо еще, что Гарри не был настолько милым, чтобы подпадать под нее. Винить в этом их отца, фактически бывшего единственным разумным, что занимался ими, было бы неправильно. Тем не менее, по сравнению с некоторыми экземплярами родителей, он был практически эталоном. В противовес ему Вернон Дарсли вообще не слишком утруждал себя воспитанием Дадли, отчего тот вырос еще тем мудаком. Сириус Блэк ушел чуть дальше, но, положа руку на сердце, Даниэль Поттер вырос из состояния заноза в заднице обыкновенное и стал взрослее только после того, как его несколько раз окунули в дерьмо. Что до Артура Уизли, ни он, ни Молли не имели никакого контроля над семьей и вообще не слишком уделяли ей внимание, или баловали там, где не надо. Пример Рона и Джинни практически хрестоматиен, да и близнецы. Впрочем, это дело прошлого, от которого остались лишь воспоминания, раз за разом воскрешать которые, возможно, не лучшая идея. Все мосты сожжены и обратно дороги ему нет. Утро, кухонная дверь открылась, явив еще одну жительницу дома. «Утро, Янг», Гарри кивнул своей старшей, чисто по возрасту тела, сестре, что уселась рядом и тут же повторила действия брюнета, выглядя при этом не шибко бодрее. Высокая, поджарая, с тяжелой гривой золотых волос, падающих на плечи, и фиалковыми глазами, в которых черти танцевали до упаду. Короткие шорты, такая же жемайка и шлепанцы на босу ногу, все в желто-оранжево-черно-серой расцветке. «Хей, Тучка, что ты такой смурной? Скажи спасибо своей младшей сестре, решившей поднять меня в такую рань, проворчал Гарри, отпивая кофе и закусывая печенюшками. Не в пример остальным обитателям дома, он предпочитал одежду синего и черного цветов. В меру просто, в меру ярко и напоминает о цветах его факультета, так же, как и о лазурном бескрайнем небе над головами. Любительница печенек, показав свой нос из-за угла и увидев шокирующую картину, с громким воплем «Мое!» бросилась отбирать свою прелесть, сиречь банку с лакомством, у злого старшего брата, который перед этим успел выудить из нее целых два кондитерских изделия. Достигнув цели, брюнетка резко развернулась, будто бы опасаясь того, что ее банку могут отобрать, стреляя своими серебряными глазищами и корча умильную рожицу. Учитывая тот факт, что еще недавно за попытку покуситься на ее сокровище Руби укусила его за пальцы, это был прогресс. И кстати, это того стоило, выпечка и впрямь была вкусной. Отвернувшись от плиты, Тай, не издав ни звука, выцарапал банку с печеньями из рук младшей дочери под ее негодующий вопли со словами «Верну после завтрака» и поставил ее на верхнюю полку кухонного шкафа. Недовольная Роуз прошла до стола и уселась рядом с Янг, немедленно начавшей тискать свою сестренку под ее возмущенные возгласы. Гарри усмехнулся, пряча улыбку за чашкой. Все-таки в этом было что-то умилительное, что-то домашнее, что-то, чего не было там и что он приобрел только здесь. Патч был мирным. Наверное, это было самое емкое слово, характеризовавшее город, названный в честь острова.